Глава 87. Окончательная победа. Битва началась снова. Все прошло гладко, так как все товарищи по команде уделяли больше внимания своим движениям и позиционированию. Даже если рядом не было маленького снега в качестве маячка, большинство практически не повторяли свои ошибки, бессмысленно умирая из-за ледяного кольца, лавы и шипов. Решающий четвертый этап предстал перед ними в мгновение ока. Когда Чжан Ян увидел, что Марцвия начинает свой диалог по сценарию, он сразу же выбрал магический свиток. Повышение морали, уровень 1, и золотой свет хлынул на всех членов отряда, накладывая на всех эффект бафа. Повышение морали увеличивает урон и исцеляющий эффект на 5%, длится 5 минут. Марцвия скастовал 3 призванных облака, и Ринджи изменили свою цель. 3 охотника точно следовали тому, что сказал им Чжан Ян, сохранять навыки перезарядки и очки концентрации. Внезапно они нанесли большой урон и быстро уничтожили первое и второе призванное облако. Самым опасным было третье призванное облако, когда оно почти ударило одного из товарищей по команде с расстояния в 1 метр, со звуком «па». Призванное облако было успешно поражено и разбито. Ура! Ха-ха! Как раз вовремя. Они радовались, ведь это был первый раз, когда они уничтожили все 3 призванных облака без каких-либо потерь, что, конечно, повысило их боевой дух. Молодцы, сохраняйте темп. Давайте, атакующие ближнего боя, теперь покажите нам свою силу, когда Ринджи уже разобрались с призванными облаками для нас. Теперь мы полагаемся на вас, ребята, чтобы победить Марцвию. Улыбнулся и сказал Чжан Ян. 38%, 36%, 34%. Марцвия скастовал вторую волну призванных облаков. 3 охотника уже подготовились и сохранили для нее очки концентрации и перезарядку навыков. Пока кастовались призванные облака, они уже полностью были готовы уничтожать их. Снаряжение 100 выстрелов и толстого ханя определенно считалось высшим уровнем среди нынешних игроков, поэтому у них была совершенно потрясающая ядерная сила. До тех пор, пока оба не совершали ошибок, было маловероятно, что при уничтожении призванного облака возникнут неожиданные инциденты. Ос Марцвии продолжали падать вплоть до 22% после того, как он вызвал четвертую волну призванных облаков. Но в этот момент произошло неожиданное. Оба, толстые хани 100 выстрелов, действительно одновременно промахнулись своими навыками. Это задержало их задание по истреблению призванных облака на целых 3 секунды. Третье призванное облако не было уничтожено вовремя. С около 1000 ос. Оно приблизилось и поразило схождение ангела. «Быстрее, убейте заклинателя!» Заклинатели с низким ОС не имели никаких шансов против нападений со всех сторон, и этот ничем не отличался, он упал на землю, умерев еще до падения. «Давайте поддерживать урон!» «Когда ОС Марцвии упадет еще на 2%, мы вступим в 5-ю стадию!» «Наконец-то, грязные смертные, действительно довели меня до этой точки!» «Теперь я позволю вам испытать мою настоящую силу». Марцви поднял свой посох, и огромная черная дыра появилась на его спине. Марцви перешел на 5-й этап, и все воздушные бомбы внезапно исчезли. Чжан Ян тут же громко крикнул. «Все, пейте зелье». Зелье сопротивления магии тьмы новичка, расходник, использование. Добавляет 100 очков сопротивления магии тьмы, длится 2 минуты. Время восстановления. 2 минуты. Требование уровня. 10. На вершине головы Марцвия появилась полоска прогресса наложения, и спустя 2 секунды он наложил навык. Вжух, 22 теневые стрелы выстрелили из пустоты черной дыры и ударили каждого живого игрока, включая 3 питомцев-охотников. 200. 200. Над головой у всех товарищей по команде появилось число 200. За исключением Чжан Яна и Айронхилла, чей ущерб составил 160 и 170 соответственно. 2 священника. Пожалуйста, используйте регенерацию на всех и исцелите воинов. Кроме того, постарайтесь держать оставшиеся у всех ос на том же уровне. Маленький снег, держи святой щит для тех, кто не может восстановиться вовремя. Все, соберитесь возле Марцвии, и когда общий уровень ос станет слишком низкими, я буду защищать всех, используя агрессию авангарда. Тон Чжан Яна был пронзительным от волнения, поражение Марцвии приближалось. Вау, лидер Чжан Ю. Это лекарство очень мощное, оно напрямую уменьшает 100 очков урона от этой нелепой атаки. Ха-ха, мы точно можем победить Марцвию. Достижение первой крови, жди нас. Бейте, бейте изо всех сил. Чжан Ян чувствовал себя немного свободнее от своей напряженной нервозности,